Хайдар Али Усманов. Шутки богов. Нижний мир. Гибельные территории. Он медленно переступил порог, и глухой щелчок разнесся эхом за его спиной. Это был звук закрывшегося прохода, словно сама ткань реальности захлопнулась, не оставив ни трещины, ни шва. В этот же миг все вокруг изменилось, так как проход за спиной парня просто перестал существовать. А резная каменная арка, что ранее вела в зал с алтарем, что являлся своеобразной точкой сосредоточения накопленной демонами силы, все это время поддерживающий данный проход, с легким шелестом рассыпалась в прах за его спиной, навсегда отрезав эту территорию от той самой долины с пагодой, где Андрей провел достаточно много времени, изучая новые знания и собирая для себя ценные ресурсы. Прежде чем все-таки парень решился разобраться с потенциальными проблемами, что могли принести демоны, если бы они прорвались в ту самую долину, создав постоянно действующий стационарный проход. Разрушить планы этих существ оказалось не так уж и сложно, если не учитывать того, что в пещере ему пришлось столкнуться с тем самым демоном-жрецом, которого парню также пришлось убить. Бой был весьма жестоким и сложным. Андрею пришлось срочно отступать. И хорошо, что он заранее просчитал такую возможность и снова воспользовался печатями. Это была ловушка, в которую данный демон также угодил со всего размаху, всего лишь желая уничтожить того, кто сумел его подранить. Ведь он считал себя весьма могущественным существом, с которым считались даже архидемоны. А тут, какой-то человечишка решил с ним потягаться в силах. Это было даже не смешно, это было очень оскорбительно. Но, даже несмотря на всю его силу, неожиданное нападение все же сыграло свою роль, и жрец был ранен человеком. Его ярость не знала границ, и только факт присутствия поблизости того самого алтаря мешал этому существу уничтожить Андрея на месте, вместе с пещерой, в которой все это произошло. Тем более, что парень старательно маневрировал именно возле алтаря, нанося точные, хотя и слабые удары по противнику. Но потом, когда стало понятно, что пробить защиту готового для боя демона-жреца было практически невозможно, парень все же решил отступить, а демон погнался за ним. Да, сам Андрей также был ранен, но ему удалось настолько правдоподобно изобразить свое отступление, что демон ничего не заподозрил, по крайней мере до тех пор, пока не стало слишком поздно, и ловушка не захлопнулась. Учитывая силу этой твари, парень не стал тянуть, и едва демон, жрец замер на месте, пойманный в этот кокон печати, он тут же метнул в эту тварь свой костяной кинжал. Да, это уже был не стилет, а полноценный кинжал. Видимо, все же ощутив нешуточную угрозу от этой непонятной костяшки, демон попытался воздвигнуть перед летящим в него предметом защитную стену, но кинжал пробил ее фактически играючи, а потом вонзился в горло этого существа. Надо сказать, что этот монстр умирал куда более страшно и долго, чем его предшественник. По сравнению с агонией этого существа, все то, что происходило с тем, кто достаточно долгое время изображал старика, наставника для Андрея, было просто детской шалостью. Именно это и подтвердило подозрение парня о том, что данный монстр в виде демона, жреца, был в сотню раз опаснее того, кого парень ранее считал для себя самым опасным. Да и костяной клинок после такого поглощения также сильно изменился, и теперь больше напоминал короткий меч, акинак, только полностью изготовленный из кости. А на лезвии появилось весьма своеобразное изображение данного существа, чей дух стал частью этого оружия. Изменения были настолько глобальными, что Андрею даже пришлось заново подчинять себе это оружие. Зато теперь это оружие не раздирали какие-то внутренние противоречия, которые явно возникали из-за того, что в нем находились остатки духов самых различных существ. Но сейчас, именно из-за силы поглощенного духа демона, жреца, клинок стал фактически единым целым, так как этот дух был самым сильным из всех, кто там теперь был запечатан. И именно благодаря ему, а точнее, его воспоминаниям, Андрей смог понять, что ему нужно сделать с тем самым алтарем, чтобы навсегда уничтожить данный проход, который был настолько пропитан демоническими силами, что его нельзя было оставлять, так как, даже без влияния демонов, которые все-таки хотели его контролировать, он мог действовать как разлагающаяся рана на территорию того мира, в который вел, и все равно привел бы к огромным проблемам. Ведь все те следы демонических прорывов, что парень находил в долине, были именно результатом его воздействия, так сказать, следами его якорей, которые таким образом привязывали канал к определенному пространству, а после его ликвидации мир сам уничтожит подобные следы. Для того, чтобы все это устранить в принципе, было достаточно всего лишь принести жертву на том самом алтаре, но не ту, которая была нужна, а обычного демона, и тогда вся система связей была бы нарушена, и алтарь вошел бы в конфликт с самой системой, что привело бы к глобальному разрушению. Да, ему пришлось потратить некоторое время, пока ему удалось заманить молодого демона в ловушку, запасти его кровь и подготовить все необходимое, чтобы горшок с этой кровью разбился на алтаре именно в тот момент, когда сам парень уже выйдет в Нижний мир. Но до всего этого он весьма старательно собирал все, что только было возможно в долине, и запасался теми самыми зельями лечения, ингредиенты которых на территориях демонов ему вряд ли удастся найти. Тем более, что те самые предметы из нефрита, в виде браслета и кольца, что он смог забрать у старика, на самом деле оказались артефактами, хранилищами, и надо сказать, достаточно вместительными. Когда следы ауры бывшего владельца все же развеялись, Андрею, который к тому времени в свитках нашел описание работы с такими предметами, удалось взять их под свой контроль и привязать к своей собственной ауре. Там тоже оказалось достаточно много интересного, ведь этот замаскированный демон, который так старательно изображал старика-отшельника, тоже старался зря времени не терять, и собирал все, что только было возможно, особенно в этой долине, а там хватало ценностей, хотя бы в виде тех самых трав и кореньев. Теперь-то Андрей и сам понял смысл слов, там не ступала нога человека, ведь именно в таких местах лучше всего растут самые ценные растения, не говоря уже о том, что там имелись также и различные ингредиенты для самых разных ритуалов, включая даже специальным образом заготовленные останки демонов, в виде их костей, клыков, когтей, не говоря уже про те самые ядра зверя, из чего можно было сделать достаточно много ценных артефактов. Почему этот демон все это собирал, сам Андрей так и не понял, может быть он таким образом готовил себе какую-то подушку безопасности, а может быть и еще для каких-то целей, ответ на этот вопрос мог знать только сам этот индивидуум, уже ставший кормом для костяного клинка Андрея. Зато сам парень получил достаточно много ценных предметов, и не только. Более ценной для него сейчас была информация, с помощью которой он мог научиться разбираться во всем этом, и даже использовать. И теперь мог спокойно запасать все это, имея возможность не только использовать такие находки, но и, в случае нужды, продать, если найдет покупателя. И только после всей этой подготовки Андрей решился действовать. Сейчас же перед ним раскинулся Нижний мир, родина демонов, царство, изгнанное с лица света, небо, если это вообще можно было назвать небом, нависало над горизонтом тяжелым свинцовым сводом, прорезанным черными, изломанными молниями, скользящими по густым и вязким облакам. Солнце здесь, как будто, вообще не существовало. Свет был, но чужой, мертвенный, как свет луны, пронзающий густой туман, но не рассеивающий его. Все вокруг было окутано туманной дымкой, клубящейся на уровне земли, словно мир здесь не просто жил. Он сгнивал, испаряясь из-под тишка, отравляя саму ткань реальности. Дыхание здесь было тяжелым, так как воздух повсеместно отдавал гарью, металлом и гниющей плотью, и каждый вдох словно впечатывался в легкие густой копотью. Казалось, что даже сама атмосфера в этом месте сопротивляется присутствию чужака. Земля под ногами, неровная, какая-то ноздреватая, будто израненная, вся в трещинах и вздувшихся буграх. Из некоторых таких расщелин сочилась грубая, черная как нефть жидкость, вязкая, с мерзким запахом жженого костного жира. Где-то далеко, за холмами, едва уловимыми силуэтами вставали искореженные деревья, если эти растения вообще можно было назвать деревьями. У них не было листвы, только выпуклые наросты, покрытые трещинами, будто гноящиеся язвы. Некоторые из них даже шевелились. Попав в это место, Андрей некоторое время стоял, не двигаясь. Пленка кошмара не сползала с глаз, потому что кошмаром был весь этот мир. Все здесь излучало нечто искаженное. Энергия, поднимающаяся из земли, была тяжелой, жирной, словно напичканной чужими эмоциями, болью, яростью, похотью, страхом и даже животным ужасом. Даже тени здесь вели себя иначе, они ползали, дергались, сдвигались против ветра. Иногда казалось, что из густого мрака на границе видимости кто-то на него пристально смотрит. Над головами тянулись темные горы, из которых поднимались столбы какого-то непонятного дыма. Их вершины были остры, как зубы, а подножия испещрены пещерами, словно рот с десятками глоток, готовый поглотить все живое. Некоторые из них светились изнутри красным, будто внизу бродил огонь, и кто-то раздувал его изнутри. Дальше к западу, судя по имеющейся у него не очень подробной карте, начиналась долина мертвых глаз, пространство, усыпанное камнями, напоминающими черепа, поросшими склизкой, похожей на густой мох субстанцией, что шевелилось даже от самого звука шагов. На некоторых валунах будто отпечатались лица, застывшие в крике, возможно, это и были не камни. И в этом всем, в каждой капле воздуха, в каждом клочке земли чувствовалась сила, но сила, искаженная, яростная, беспокойная, ненавидящая. Наконец-то решившись, Андрей все же медленно двинулся вперед. Первые шаги по этой территории отдавались в ушах пульсом чужой враждебности. Он чувствовал, как магическая ткань нижнего мира реагирует на него, как кожа зверя, ощутившая укус. «Ты чужой!» — шептали порывы ветра, звучащие как стон тысячи голосов, наложенных друг на друга. Он шел по тропе, выложенной темными плитами, по краям которой росли искривленные, чернеющие кустарники, словно выгоревшие изнутри. Некоторые из них вспыхивали, когда он проходил мимо, всполохами синих искр, и тут же затихали, оставляя после себя запах паленого мяса. Где-то вдали, внезапно раздались вопли, совсем никак не похожие на крики людей. Больше они напоминали рев безумных животных, или звуки, извлекаемые из глотки существа без языка. Сквозь полумрак проступали руины, колоссальные и кривые, будто дворцы, склонившиеся от стыда, покрытые обугленными письменами. В центре одной из таких развалин Андрей заметил вытянутые столбы, увитые переплетенными телами, уже неотличимыми от камня. Некоторые из них шевелились. Нижний мир жил своей собственной жизнью. Он дышал, гниющий, безжалостный, отравленный, как зверь с вывороченными внутренностями. И этот зверь был не мертв, он ждал. Собирался наброситься, когда Андрей даст слабину. И с каждым шагом он чувствовал, как глубже вгрызается в его суть чья-то тень, как невидимый шепот скребется по краю сознания, словно стараясь пробраться внутрь, не словами, эмоциями, не обещаниями, а голодом. В этом мире буквально все хочет вас сожрать, плоть, душу, силу. И тем не менее, где-то в глубине этого ада Андрей чувствовал, там, в самом сердце Нижнего мира, его ждет правда, ответы на его вопросы, и, возможно, врата назад, если они вообще существуют. Но он надеялся на то, что все же найдет желаемое, так как все последние события банально вынуждали его бороться за собственную жизнь. Демоны, сами того не зная, выращивая для своих целей жертву, совершили весьма серьезный просчет. Андрей двигался быстро, но осторожно, словно тень, прокрадывающаяся по краю разломанного мира. Старый, тяжелый плащ, когда-то черный, теперь выгоревший и потертый, цеплялся за острые камни, шелестел об обугленные кусты. Ткань давно впитала пыль и гарь Нижнего мира, и пахла теперь сыростью, железом и давно погасшими кострами. Его одежда была грубой, местами прожженной, местами зашитой неровными стежками. Она казалась чуждой даже здесь, как нечто забытое временем, несущее запах иной реальности. На лице – маска пустого лика, простая, с ровной бледной поверхностью, без черт, с тонкими щелями для глаз, за которыми теперь не было видно ничего. Она будто стирала личность, превращая носителя в нечто неопределенное. Глубокий капюшон скрывал форму головы, отбрасывая тень на плечи, и вместе с маской делал фигуру почти неузнаваемой. Даже сам Андрей ощущал, как искаженное пространство вокруг него словно не может до конца зацепиться за его облик. Все работало, пока он держался в стороне, его будто не замечали. Позади осталась разрушенная им каменная арка, вросшая в ломаные корни огромного черного дерева, чьи ветви давно не тянулись к небу, а ползли вниз, словно клешни. Там, у камня, еще висел призрачный отблеск старой магии, но он уже почти исчез. Арка была разрушена, проход закрыт, но след магии остался. Но Андрей не стал оборачиваться. Он шел дальше, вглубь чужого мира. С каждым шагом почва под ногами менялась, становилась более рыхлой, будто на ней недавно шевелились тела. Между камней рос мертвенно-серый мох, который выпускал короткие красные щупальца, если к нему приближаться слишком близко. По сторонам высились искривленные фигуры деревьев, с редкими черепоподобными плодами. Их стволы чуть ли не по-человечески стонали на ветру. Над головой медленно тянулись тяжелые облака, словно внутренности гигантского зверя, и в них то и дело сверкали короткие пульсации, как нервные спазмы. Именно в этот момент, когда расстояние между ним и аркой достигло нескольких сотен шагов, Андрей замер, вжимаясь в скалу, почти сливаясь с тенями. Немного погодя он заметил какое-то движение. Сначала это были лишь какие-то невнятные силуэты. Три, нет, пятеро существ, в темных, как уголь, одеждах, но с явными деформациями тел. Кто-то шел на слишком длинных ногах, будто суставы были растянуты. У одного руки доходили почти до земли, и в пальцах что-то полыхало, будто тлело. Лица были закрыты масками, напоминающими церемониальные шлемы. У кого-то в виде черепа зверя, у другого – гладкая броня с прорезями, но из-под них текла черная дымка, как изо рта спящего вулкана. Это явно были демоны, а возможно, даже какие-нибудь полудемоны, слуги или охотники. Но их походка была слишком уж деловой, напряженной. Они шли именно туда, откуда пришел Андрей, и один из них держал в руке устройство, напоминающее многогранный артефакт, покрытый дрожащими рунами. Оно пульсировало, как сердце, и стрелки на его гранях вращались. Видимо, они заметили разрушение арки. Возможно, почувствовали остаточную вспышку силы или след чужака. Прекрасно понимая, что ему лучше не попадать на глаза этим существам, Андрей скрылся в тени узкого прохода между скалами, словно в трещине, ведущей прямо в чрево мира. Эти скалы были древними, с расщелинами и каньонами, уходящими глубоко вниз. Их поверхности были усеяны полуразрушенными письменами, возможно, это были символы чужой веры или следы ритуалов, проведенных в этих местах тысячелетия назад. Камень здесь был темно-бурым, прожженным, на ощупь шершавым и сухим, как старая кожа. Некоторые трещины шептали, когда в них задувал ветер. Именно здесь Андрей и затаился на некоторое время, сначала присев, а потом и вообще лег. Он сливался с окружением, его дыхание стало едва уловимым, тело затаилось под плащом, а магическая аура была сжата и заглушена. В этом мире нужно было быть не просто осторожным, ему нужно было банально исчезнуть, при этом незаметно наблюдать за этой странной группой явно разумных существ, которые целенаправленно двигались как раз именно туда, откуда не так давно вышел сам Андрей. Процесс наблюдения длился несколько долгих минут. Демоны прошли от него на расстоянии, слишком близком для комфорта, но они все же не заметили его. Лишь один, с копьем из кости и заостренными суставами пальцев, резко обернулся, как будто уловил нечто, но через миг отвернулся и пошел дальше. Возможно, маска пустого лика помогла, возможно, плащ хранил остаточную защиту наставника, который когда-то тоже скрывался от взгляда иных, а возможно, Андрей просто стал частью этой реальности, и ее тенью. Даже в этот момент он не шелохнулся, не издал ни звука, и только когда последние из чужаков исчезли за туманными скалами, он медленно выпрямился и вздохнул глубже. Сердце еще колотилось, но сейчас он прекрасно знал о том, что это только начало. Нижний мир заметил его, и теперь он будет охотиться, и от самого Андрея зависело то, кем именно он будет, вечным беглецом, или тем, кто сам будет вынуждать убегать от него. Но пока что Андрей затаился так глубоко, будто слился с самой тенью под нависшей скалой. Каменные глыбы над ним почти сомкнулись, образуя узкий карниз, заваленный пеплом, скользким мхом и черными, будто обугленными, лишайниками. Он лежал неподвижно, едва дышал, его аура была полностью заглушена, вплоть до предельного усилия, словно он сам стал бесформенным, незаметным фрагментом окружающей среды. И при всем этом, он внимательно за всем наблюдал. Демоны достаточно быстро достигли того самого места, где ранее возвышалась арка, мощный каменный проем, встроенный в кривые корни мертвого дерева, через который парень проник в этот мир. Теперь же на ее месте располагалась лишь гора щебня, зловеще возвышающаяся на земле. Вокруг нее виднелись обугленные следы, искореженные камни и расползшиеся трещины, будто сам мир пытался вытолкнуть или раздавить остатки магии, что прежде связывало эти две реальности. Они явно шли именно сюда, и потому, увидев отсутствие арки, банально растерялись. Что? Где? Тут же послышались резкие, гортанные и даже рычащие звуки. Андрей не знал этого языка, но с недавних пор он интуитивно улавливал смысл в потоках эмоций, голосов, движения энергии, и сейчас все его существо ловило волну паники и раздражения. И этим пятеро демонов, каждый по-своему искаженный, принялись за поиски. Один, с удлиненной шеей и вытянутым лицом, с глазами без век. Второй, на двоих тонких, будто переломанных ногах, ступни были обнажены, и чьи когти скребли по камню. Третий, массивный, с грудной клеткой, словно вывернутый наружу, дышал тяжело, с достаточно громким сипом. Остальные были более похожи на людей, но их движения выдавали некоторую неестественность. Один из них все время что-то вертел в руках, артефакт с множеством граней, покрытый движущимися символами, которые сейчас вращались все быстрее. «Не может быть!» Практически сразу зашипел один из них. «Он должен был быть здесь!» Печать активна, но арка исчезла. И едва осознав это, они начали метаться по территории, как охотничьи псы, потерявшие след. Один склонился над землей, буквально впиваясь пальцами в пепел и пыль, надеясь найти хотя бы какой-то след пропавшего артефакта, хотя бы отзвук магии, что давало опору арке. Другой поднял артефакт к глазам и резко встряхнул. Знаки на нем запульсировали тревожно-алым светом, и он с яростью швырнул устройство об землю, резко выругавшись. Оно не разбилось, а просто вплавилось в почву, продолжая светиться. «Нас убьют», — прорычал третий, — «если узнают». Андрей же все это сейчас слушал, запоминал, и впервые чувствовал что-то похожее на превосходство. Они паниковали, они не знали того, что их враг уже внутри и наблюдает за ними. Один из демонов, тот, у кого ноги казались переломанными и вытянутыми, вскинул голову вверх, словно поймал обрывок чужого присутствия. Медленно, с настороженностью, он подошел к скале и начал вскарабкиваться на нее. Камень под его когтями надрывно скрипел. Он взбирался быстро, словно паук, движения резкие, но точные. Его длинные пальцы оставляли на камне следы от ногтей, будто они были железными. Андрей прижался к стенке скалы сильнее, чувствуя, как каждый его вдох отдается в ребрах, как напряженные мышцы горят от неподвижности. Демон взбежал по каменной дуге, прямо над его головой, и, буквально на миг, тень от его тела легла на плащ Андрея, и тот ощутил, как щупальца ауры чуть коснулись его защиты. Но маска, плащ, внутренняя тишина, все работало просто великолепно. Сейчас он был ничем. Взобравшись на самый верх, демон некоторое время постоял на вершине, вглядываясь в дымку и внимательно озираясь, будто пытаясь понять, где он ошибся. Один его глаз странно мигнул, почти горизонтально, и в его зрачке промелькнула вспышка цвета, после чего тот скользнул взглядом по расщелине, располагавшейся практически у него под ногами, но ничего так и не заметил. Затем он все же спрыгнул вниз. «Нужно звать надсмотрщика», — глухо бросил он. «Пусть решает, мы ничего не трогали. Если он узнает от кого-то другого, что мы потеряли арку, то с нас живых снимут шкуры». Андрей же все так же продолжал лежать и думать о том, что за сила была в том плоде, который он съел, едва попав в этот мир. Ведь инстинктивно парень понимал, что демоны сейчас говорят на своем собственном языке, которого человек просто не должен был знать. Однако сам парень его понимал, и судя по тому, как слегка напрягались мышцы его собственного горла, когда он пытался повторять за ними некоторые слова в уме, хоть и с трудом, но говорить на нем Андрей тоже сможет. И это поражало. Его пальцы были вдавлены в землю, как когти зверя, лицо скрыто под капюшоном и маской. Сейчас он ждал, пока все пятеро удалятся, пока последний из них не растворится в тумане, и только тогда медленно отпустил напряжение. Заметив, как эта группа разумных исчезла, убегая по протоптанной тропе, он наконец-то смог вдохнуть полной грудью. Впервые за последние несколько минут. Теперь он знал точно одно. Демоны не знали о том, кто именно уничтожил арку. Они не искали человека или чужака. Больше всего сейчас они боялись последствий, и это давало ему шанс. Но также это означало еще и то, что очень скоро сюда придут и те, кто точно узнает, что именно здесь могло случиться. Узнает или просто догадается. А значит, время начинало работать против него снова. И ему нужно было поспешить исчезнуть из этой местности, чтобы иметь фору по времени или хотя бы возможность запутать следы. Сейчас Андрей уже и сам прекрасно осознавал, что оставаться на месте было бы безумием. Если демоны, что пришли к руинам арки, все же поднимут тревогу, то вскоре по округе расползутся поисковые отряды. Так что он должен был как можно быстрее уйти отсюда. И уйти, хотя и быстро, но достаточно бесшумно. Так что, поплотнее запахнув на себе потрепанный, серый и кажущийся насквозь прожженным плащ, он достаточно споро начал удаляться, с каждым шагом становясь частью этой тени, этой зыбкой, застывшей в вечной сумеречной мути земли. Заранее опасаясь этих территорий, он обходил открытые участки, стараясь держаться ближе к скалам и бугристым, поросшим черным мхом склонам. Камни были влажными, будто только что прошел дождь, но здесь дождей не было. Влага исходила от самой земли, вязкой, душной, словно пропитанной потом чужого присутствия. И из-за всего этого воздух был густ, тяжел и пах гарью, железом и чем-то сладко-прелым, как разлагающееся тело, покрытое медом. И первыми его насторожили произрастающие в этой местности растения, так как они просто не были похожи ни на один куст, ни на одно дерево из верхнего мира. Вот, стебли, вытянувшиеся вверх, как спицы, будто пронзенные кости. Вместо листьев на них располагаются темные шипы, длинные, будто гвозди, растущие наружу под углом, покрытые тонкими трещинами и засохшими потеками какой-то вязкой смолы, словно растение само истекало кровью. А внутри самих стеблей что-то постоянно пульсировало, как будто у них было свое собственное сердце. Андрей обошел их стороной, затаив дыхание, чувствуя в них мерцающую магию, но не разум. Они были живыми, но неосознанными. Хотя, кто знает, может в этом мире даже сама трава могла кричать, если на нее наступишь. Ответов на эти вопросы у него, по крайней мере пока что, ответов просто не было. Немного дальше он наткнулся на болото. На карте, которую он сам для себя отмечал по памяти, ничего подобного пока что не было. Но вот оно появилось, словно внезапно выпрыгнув из-за преградившего ему путь холма, протянувшееся пятном черной жижи, местами затянутой пленкой, которая пузырится, вздрагивает, будто дышит, и вдруг с тонким хлопком выпускает в небо столб зловонного пара, серого, с вкраплением зеленовато-желтого цвета. И даже с расстояния было заметно, что внутри болота, под слоем этой водянистой жижи, что-то двигается. Раз, другой, всплеск, мягкий всхлип, и снова тишина. Скользя все дальше по обнаруженной им тропе вдоль каменного уступа, Андрей внезапно почувствовал легкую вибрацию. Сначала он подумал, что это был своеобразный отзвук его собственных шагов по влажной земле. Но, нет, это был скрежет. Где-то выше, между узкими зубьями серых, как пепел, скал, что-то тянулось, и даже, вполне возможно, ползло. С этого места он не видел того, что это может быть, но явственно слышал, как что-то очень тяжелое, словно металлу по металлу, или коготь по кости, протягивается сквозь камень. Этот странный звук не был регулярным. Он появлялся, когда Андрей проходил под скальными гребнями, а значит, за ним следили. Поняв это, парень тут же затаился, замер под отвесным камнем, и даже замаскировался магией маскировочного браслета. Звук исчез на какое-то время, но потом раздался снова, где-то уже впереди. Именно так Андрей понял, что путь сквозь скалы мог быть достаточно опасен, поэтому он свернул с этого пути, прямо в темный, заросший узкими деревьями участок леса. Их стволы были словно сгоревшие, черные, но изнутри светились красноватыми прожилками, как все еще тлеющие угли. И от этого леса веяло чем-то нехорошим. Воздух стал плотнее, а каждый вдох, как через мокрое полотенце. На деревьях не было листвы, только какие-то странные наросты, темные, мясистые, как пиявки. Некоторые из них даже как-то двигались. Один из таких наростов внезапно вздрогнул и открыл глаз, слизкий, мутный, но с вертикальным зрачком. Но даже здесь Андрей не задержался. Наоборот, он ускорился, пробежал вдоль ручья, из которого несло мертвой рыбой и тухлым мясом, перескочил через заваленные обломки кости, чьей он не хотел знать, и снова вышел к тропе. Ее он опознал. Когда-то, в одном из старых фолиантов, найденных у наставника, он видел набросок именно этой каменистой тропы, ведущей вглубь хребта застывших теней. Если расчеты верны, где-то впереди, в десятке лиг, должен быть старый руинный город, ныне принадлежащий одному из низших князей Нижнего мира. Но до него ему еще нужно было постараться добраться живым. И Андрей шел все дальше. Шел, не спеша. Шел, словно был частью здешнего ландшафта. Шел, потому что останавливаться было опаснее, чем двигаться вперед. Дальше Андрей двигался, стараясь держаться в тени скал и черных, выгоревших деревьев, когда порыв ветра донес до него странный звук, не грохот, не шаги, но приглушенный топот, будто по мягкой почве. Он тут же затаился, прижавшись к холодному камню, и снова активировал браслет подавления. Сквозь завесу сизого тумана, что стлался вдоль извивающейся низины, вышли они, группа демонов, наездники, человекоподобные, но вытянутые фигуры, покрытые темной, чешуйчатой кожей. У некоторых были рога, у других – вытянутые морды, больше похожие на маски насекомых. И все они сидели верхом на тварях, которые на первый взгляд напоминали ящеров, но на деле были чем-то иным. Они передвигались немного странно, то перебегая короткими бросками, то останавливаясь и втягивая воздух сквозь щелевидные ноздри. Их лапы, по четыре на каждую тварь, были толстыми, с когтями, похожими на изогнутые лезвия. Тела вытянутые, в пятнах черной и зеленой чешуи из пастей, то и дело вырывался пар, как у исполинских волков, только рваный, горячий. Их глаза, желтые, с узким, мерцающим зрачком. Один из наездников держал в руке жезл, украшенный кольцами и брызгами темной ауры, от которого тянулось слабое сияние вдоль следа, что сам Андрей опознал как какое-то поисковое плетение. Всего их было шестеро. Заметив их, Андрей сразу же затаился, внимательно следя за их движением. И практически сразу он заметил то, что они ехали как-то странно. Не по центру свободного пространства, не по достаточно широкой каменной дороге, которая, как показалось парню, что проходила совсем рядом, а именно, что рядом, по соседству с ней, даже через весьма крупные кусты, что явно их задерживало. Почему, это было непонятно, и это заинтересовало парня. Именно поэтому он медленно поднялся по скальному массиву, аккуратно вскарабкался на выступ, и только потом осторожно выглянул. Именно отсюда перед ним открылся вид, от которого по спине прошел холодок. Это была очень ровная дорога, мощеная странным камнем, потемневшим от времени. Булыжники, составлявшие ее полотно, были идеально подогнаны друг к другу, а кое-где даже проступали следы борозд, как от старых колес, давно исчезнувших. И сейчас ему все это напоминало римскую дорогу. Только здесь, в этом искаженном мире, она выглядела чужеродно, словно ее вырвали из другого времени и пространства и вставили в тело Нижнего мира. И все же, демоны не шли по ней. Они очень старательно обходили ее, каждый, один за другим. А их звери-ящеры фыркали и отворачивались от дороги, когда их наездники направляли своих животных ближе. Один из демонов даже попытался свернуть на дорогу, но тварь чуть ли не по-человечески вскрикнула, забилась и чуть не сбросила седока. Они предпочитали пробираться через кусты, по неудобным тропам, по кочкам и мху, лишь бы не касаться дороги, даже краем своего когтя. Задумавшись, Андрей принялся более внимательно вглядываться в мощение. Ему сразу показалось странным то, что даже трава вдоль края дороги была высушенной, словно выжженной жаром. Сам же камень слегка мерцал, почти незаметно, на грани восприятия. Над ним словно дрожало пространство, как бывает над горячим металлом. А насторожив все свои чувства и знания, Андрей нащупал тонкое энергетическое поле, очень старое и очень сильное. Они боятся дороги, промелькнуло в голове парня, или того, что по ней может прийти. Он задержал дыхание, позволив своим чувствам проникнуть глубже. Магия в камнях была необычной для этого мира, так как она не была демонической, скорее, божественной, или антимагической, как старая печать, как граница, как предупреждение. И сейчас парень почти физически почувствовал то, что эта дорога не просто путь, это точно была какая-то печать, ограничитель, своеобразный маркер чего-то, что категорически нельзя было трогать. Возможно, когда-то по ней действительно ходили боги, или их ближайшие служители, и теперь она стала капканом, или, быть может, ловушкой, прикрытой камнем. И сейчас даже сами демоны чувствовали это, и инстинктами, и знаниями, не говоря уже про животных. Тихо хмыкнув, словно в ответ своим мыслям, Андрей стиснул зубы, наблюдая за тем, как шестеро наездников все так же стороной обходят дорогу и растворяются в лесу. Он еще долго смотрел на пустующую, безмолвную линию древнего пути, что вел в сторону туманных холмов, будто приглашая ступить на этот странный, но все же слегка пугающий камень. Но он не пошел по обманчиво безопасной поверхности. Не сейчас. Сначала ему надо было понять, и только потом, действовать. Он тихо сполз вниз со скалы и двинулся в обход. Тень дороги слегка давила на грудь, даже когда он ушел от нее на полкилометра. А она осталась там, за спиной, но явно не позади. Сейчас он двигался дальше, все так же быстро, и достаточно осторожно. Однако даже сам только намек на то, что дорога может быть опасной, заставил его стать еще внимательнее. Вообще-то он и так не собирался передвигаться по такой территории настолько наивно. Ну, действительно, он сейчас находится на чужой, и фактически враждебной ему территории. Здесь себя в безопасности могут чувствовать только демоны. Любой человек на таком участке земли Нижнего мира может оказаться жертвой. К тому же, если бы эта дорога действительно использовалась демонами, именно на ней было бы больше всего возможности столкнуться с противником. Но демоны старательно обходили ее стороной. Вряд ли это было возможно, если бы данное место хоть чем-то выделялось из данных территорий. Нет, конечно, можно предположить, что на этой дороге имеются какие-то виды защиты от демонов. Можно было бы, но есть тут и одна сложность. Дело в том, что это мир демонов. И, по сути, защита здесь может быть от кого угодно, но только не от них. Может быть, парень и ошибается в своих суждениях, но, при всем этом, он предпочитал не рисковать. До конца дня, когда на эти своеобразные сумерки, что здесь заменяли день, начали еще больше темнеть, парень дошел до еще одного скального массива, где все-таки решил затаиться. Он заметил, что по тем самым тропам, что он уже заметил, промчалось еще, как минимум, два довольно крупных отряда, и все на ездовых животных. Правда, были и те, кто обходился без подобных коней. Некоторые демоны в таких отрядах бежали пешком, и, надо сказать, что делали они это весьма быстро и резво. Видимо, это было очень дорого, даже по местным меркам, обзавестись таким ездовым существом. Кстати, внимательно, наблюдая за данными перемещениями, парень заметил еще и то, что ездовые животные у них были разные. У кого-то были своеобразные птицы, похожие на страусов, довольно шустрые, но при этом ведущие себя агрессивно. У кого-то более тяжелые и явно бронированные ящеры, с немного флегматичным характером. Все-таки этот мир был наполнен своеобразным разнообразием. Почему своеобразным? Ну, дело в том, что Андрей впервые видел страуса с очень острыми зубами. Да, он помнил о том, что во времена динозавров на Земле тоже жил своеобразный прообраз птиц, который бегал и был покрыт перьями, но при этом имел зубы, вроде Археоптерикса, или даже Протоависа. Вообще-то Андрей в них не особо-то и разбирался, однако, парень сейчас понимал, что подобные существа не могли появиться случайно, даже в этом мире. Возможно, их здесь специально разводили, а что, ведь это была довольно шустрая тварь и при этом достаточно зубастая. Жесткое оперение может защитить его даже от каких-нибудь стрел. Да, здесь в основном вооружение было именно такое. Лук, стрелы, мечи и копья. Это все он уже прекрасно видел. Еще что-то ему подсказывало, что этим оружием демоны пользоваться точно умеют. У наездников были короткие, но явно довольно тугие луки, чем-то напоминающие земные луки кочевников. В них парень тоже не особо разбирался, но ему не особо понравилось то, что пара таких луков слишком уж явно излучали какую-то магическую силу. Возможно, они были артефактами. И, если есть такое оружие, то вполне могут быть и стрелы-артефакты. А получить удар таким вот подарком парню категорически не хотелось бы. В тех запасах оружия и артефактов, что он получил при помощи своей хитрости и ловкости, убивая тех демонов, которые просто не ожидали того, что какой-то человек вообще наберется наглости для подобного, ничего подобного не было. Да и глупо было бы себе представить, что демон-жрец, который, по своей сути, должен быть одним из могущественнейших одаренных этой расы, будет использовать лук. Ему куда проще было бы метнуть десяток, другой магических плетений в тебя, чем схватиться за подобное оружие. А ведь это здравая мысль. Коротко усмехнувшись, Андрей решил подумать над тем, как можно лишить демонов подобных возможностей. Ведь он уже и сам прекрасно понимал тот факт, что демоны, судя по всему, были теми самыми существами, которые были рождены с магией в крови. То есть, они явно будут в первую очередь рассчитывать на магические возможности и свои силы. Однако, если удастся их лишить такого усиления, то данные разумные окажутся уязвимы. Да, никто не спорит с тем, что они достаточно сильны и опасны. Однако, при всем этом, не стоит забывать и о том, что лишенные своей силы демоны будут вынуждены сражаться обычным оружием, а это может банально выбить их из колеи. Тем более, что самому парню в голову сейчас пришла мысль о том, что было бы неплохо сделать так, чтобы плетения демонов-магов разрушались сразу после активации, так как это будет довольно опасно, именно для того, кто использует магию, потому что подобное разрушение может ударить откатом по самому одаренному. Мысль была интересная, и парень решил попробовать обдумать ее как следует. Да, у него есть этот самый костяной кинжал, который, постепенно поглощая врагов, увеличивался и изменялся. Но сам парень прекрасно понимал, что его не всегда удастся использовать. Например, если он все же сможет выбраться к людям, то там будет сложно использовать такое оружие. Слишком уж сильна у него была аура. Сейчас оно находится в артефактном хранилище, в том самом браслете, который теперь парень постоянно носил на руке. Но, при всем этом, не стоит особо рассчитывать на то, что люди не заметят подобные всплески силы, если ему вдруг придется обнажить подобный клинок среди людей. А ему бы не хотелось потом пытаться доказывать людям, что он не сам создал этот артефакт. Да, что-то сделал он сам, однако основу для этого артефакта создали демоны, может быть даже сами того не желая, всего лишь оставив в алтаре кость одного из несчастных, которого, судя по всему, одним из первых принесли в жертву. Потом эта кость очень долго насыщалась энергией от алтаря, и, как результат, стала довольно опасной. Сущности, которые постепенно скапливались в этой кости, были всего лишь обрывками душ жертв, которых там убивали. При этом, они были переполнены яростью, ненавистью и болью. Возможно, только против демонов такое оружие и будет эффективным. По крайней мере, сам парень пока что не знал, против кого еще его можно использовать. Однако Андрей хотел бы иметь возможность защищать свои интересы не только с помощью подобного артефакта. Конечно, кое-чему демоны его сами научили, но, в первую очередь, им нужен был именно носитель магической силы, на что они и делали основной упор во время занятий с этим псевдонаставником. Зато теперь парень мог заниматься дальше полностью самостоятельно. Его магические меридианы были достаточно хорошо развиты, что позволяло ему даже экспериментировать, без особой нагрузки и опасности для своего организма. Ночные сумерки в Нижнем мире наступали не плавно, а резко, словно кто-то дергал шнурок, опускающий занавес. Сначала все тускнело, теряло краски, а потом вокруг сгущалась густая, словно жирная темнота, в которой даже тени будто шевелились. Андрей, двигаясь вдоль поросших черным мхом скал, наконец нашел подходящее место. Это был естественный выступ, частично прикрытый обрушенным камнем, оставляющим узкий лаз внутрь. Там, небольшая пещера, неглубокая, но укрытая от чужих глаз. И хотя изнутри тянуло холодом и сыростью, здесь было тихо, и ветер не выл, как в остальной долине. Однако парень не спешил устраиваться. Парень достал чувствительный артефакт, один из своих трофеев, браслет, в котором была зашита слабая магия сканирования. Пропустил через него слабый импульс, затем второй, проверяя наличие энергии вокруг, и сначала ничего не обнаружил, а потом почувствовал своеобразное биение энергии, как пульс рваный и быстрый, и это явно было что-то живое. Именно поэтому он осторожно выскользнул из убежища, зажав в ладони магическое копье, и двинулся в сторону источника. Под скалой, среди щелей, его взгляду открылись две змеи, свернувшиеся в кольца, покрытые черной чешуей с переливом и багровыми пятнами вдоль спин. Язык одной из них, раздвоенный, багряный, извивался в воздухе. Магия в них была слабой, но яд, вот он мог быть достаточно сильный, и это Андрей чувствовал отчетливо. Одним стремительным движением он метнул свои ножи, усиленный коротким плетением замедления, и обе твари, даже не успев понять, что происходит, были мертвы. Потом он быстро собрал их в свою кожаную сумку, аккуратно смотав хвосты, и вернулся в пещеру. Там разложил походную плиту, жаровню с простейшим плетением поддержания огня, активируемым щепоткой золы и каплей крови. Искра и слабое, теплое пламя начало плясать, отбрасывая на стены колышущиеся тени. Змей он быстро очистил, снял кожу, собрав весь яд в отдельный флакон. Мясо натянул на пару старых шампуров, закрепил над огнем и, пока оно медленно шипело, начал раздумывать. Еда, это еда, но мысли не давали покоя. Если я снова окажусь лицом к лицу с демоном без ловушки, без подготовки, что тогда? Он вспоминал того самого архидемона, его силу, безумие, ту самую бурлящую энергию, что казалось неистощимой. И сейчас он думал над тем, как можно было бы бороться с подобными врагами более эффективно, даже не имея под рукой ловушек. Экзорцизм? Эта мысль показалась ему почти смешной. Это не призраки, не одержимость в привычном ему смысле. Эти твари были материальны, умны, коварны и весьма опасны. Просто молитвой или заклинанием их не изгнать. Они были здесь. Это был их мир. А значит, их нужно было либо убивать, либо обезвреживать. Тихо хмыкнув, Он взглянул на одну из змеиных голов, отброшенную в сторону. Ее челюсти были раскрыты, клыки торчат, а в глубине глотки еще сверкает микроскопическая капля яда. А если попробовать вытягивать из них силу, идея была дикой, но, если бы существовал артефакт, который, попав в поле магии демона, начинал бы глушить его магические эманации, или как мешающее поле, только направленное, или, что было бы лучше, своеобразный артефакт, что, попав в контакт, начинал бы вытягивать энергию, как сосуд, как вампир. Он почти почувствовал, как в голове начинает складываться схема, контур артефакта, центр, сердце, затвор, возможно, магический кристалл, способный впитывать энергию, оболочка, инертный металл, не проводящий магию, чтобы не привлекать внимание, активатор, что-то, что сработает при контакте с особым типом силы, той, что свойственно демонам. «Мне нужны образцы», размышляя над всем этим, он тихо выдохнул, так как речь шла не о простой магии, а именно о демонической, которая, сама по себе, особая по вибрации, по структуре. Нужно будет использовать то, что осталось в костяном клинке, как ядро образца, и попытаться синтезировать что-то на его основе. Возможно, новый артефакт. Возможно, камень-накопитель с печатями, вживляемый в одежду или кожу. Запах поджаренного мяса перебил поток его мыслей, так что он отложил все свои наброски потенциального артефакта и принялся за ужин. Вкус у мяса был немного странный, как у слегка кислой рыбы, но вполне съедобный. После еды он тщательно стер все с посуды, отставил в сторону жаровню, активировал оберег от духовных потоков, и только потом устроился на камнях, завернувшись в свой верный плащ, который на самом деле был сделан им из трех плащей сразу. Маска пустого лика все так же оставалась на лице, глаза закрылись, но мысли продолжали скользить по грани сна и осознания. Артефакт, вытягивающий магию, или хотя бы глушащий, чтобы не пришлось каждый раз рисковать жизнью, если за спиной вдруг появится кто-то, кто называет себя твоим наставником, и во сне ему виделись знаки, плетения, круги с выжженными символами, которые вращались, как зубчатые шестерни, и сердце демона, пульсирующее, как черная звезда. Утро в Нижнем мире не приходило в привычном смысле. Здесь не было солнца, только густая, безликая серость, сменяющая угольно-черную ночь. Вместо пения птиц, дальний скрип и глухой перелив чего-то хрустального, будто где-то в глубине скал что-то ползало, касаясь когтями по камню. Андрей спокойно открыл глаза. Маска пустого лика все так же оставалась на лице, ее внутренняя поверхность за ночь покрылась тонким налетом сырости. Он смахнул капли, поднялся и неспешно осмотрел убежище. Скалы молчали, затаились. Ни шороха, ни всплесков энергии. На первый взгляд, безопасно. Так что он вполне спокойно сел у давно прогоревшей жаровни и доел остатки змеи, уже остывшей, но все еще пригодной. Сухая, жилистая, но вполне питательная. Жевал долго, без удовольствия, глядя в никуда. Глаза его были открыты, но мысли все еще витали достаточно далеко. Они не могут жить без своей магии, он знал это теперь наверняка. Демоны, особенно те, кто был одарен, плетущие, внедряющие, и возможно даже использующие силу этого мира, не просто пользовались магией. Они были ею пропитаны. Это было нечто большее, чем дар. Это было ядро их сущности. Если вырвать магию, вытянуть или отключить, пусть даже временно, он видел то, что тогда они становились более чем уязвимы, не просто слабые, а более ломкие, словно рваные изнутри. Магия – это не оружие для них, это органы, печень, легкие, мозг. И если отнять ее, он молча развернул имеющиеся у него свитки. Все те, что он сумел вытащить из пагоды, теперь лежали аккуратной пачкой, защищенной от влаги и грязи. Рядом – нож, лежащий острием к скалам, и заранее подготовленный для удара, если вдруг кто-то все же к нему подкрадется. Свитки у него были разные, старые, новые, перетянутые кожей и прошитые шелком, заляпанные чернилами, и даже исписанные каллиграфическими завитками. Первый – о боевых печатях, второй – алхимия ядра земли, третий – отражение и преломление энергетических плетений. Он аккуратно разворачивал один за другим. Страницы пахли пылью, травами и временем. Он искал что-то конкретное, не оружие, не броню, а механизм разрыва связи. Что-то, что позволяет временно или навсегда перекусить магические нити, соединяющие существо с его источником силы. Но, ничего, словно никто из авторов этих трудов не предполагал, что магией можно управлять иначе, чем силой против силы. Все тексты сводились к честной битве. Чары на противочары, клинок на клинок, жгучий поток на ледяной щит. Никто не говорил о подлом вмешательстве в саму суть плетений. Они не знали или не хотели знать. Может быть, в этом и был ответ. Люди, жившие в этих мирах, не стремились к хитрости или не доживали до того момента, когда могли зафиксировать этих знания в свитках, если пытались. Сложив свитки обратно, он убрал их в сумку и, затянув лямки, после чего поднялся. Окружающие это место скалы казались потемневшими, как будто старательно подслушивали его мысли. Сейчас он знал одно: ему уже нельзя было останавливаться. Рано или поздно, демоны все равно обнаружат тот факт, что он проник в этот мир. Именно поэтому сейчас его ждал путь только вперед. Неспешно, осторожно, он продолжил продвигаться вдоль скалистого хребта. Его пальцы сами сжимали рукоять меча, который теперь висел у него на поясе, а из-под свертка из тщательно обработанной кожи ощущалась пульсация того самого костяного клинка, все еще насыщенного силой того архидемона, жреца. Сейчас он не искал боя, он искал выход, но если путь к нему лежал через сердца убитых демонов, он был к этому готов. И пока он шагал, его внимательный взгляд скользил по каждому пятну, тени, по каждой ветке и трещине в камне, как у охотника, что знает, сегодня он сам может стать добычей. Это явно давно заброшенная тропа, по которой Андрей шел последние 2 часа, с каждым десятком шагов становилась все шире и даже глубже протоптанной. Земля под ногами теперь была не просто сухим пеплом или обугленным камнем, а фактически перемолотой массой из пыли, щебня, следов когтей и четких отпечатков сапог, причем как остроносых, так и тяжелых, почти как кованые. Это было не место уединенных скитальцев. Количество демонов, появлявшихся по краям его пути, резко возросло. И если раньше Андрей мог идти часами, не встретив никого, теперь он все чаще замечал силуэты, что мелькали между покосившимися деревьями, в черных проемах разрушенных строений, в трещинах и расщелинах. Многие из них передвигались пешком, другие – на тех самых приземистых ящерах, похожих на шипастых варанов, чья чешуя переливалась сизым отливом в густом мраке этого мира. Некоторые были почти человекообразными, другие – с головами насекомых, телами, оплетенными прожилками магии, или когтистыми конечностями, словно приспособленными к ритуальному насилию. Именно благодаря всему этому он понял, что приближается к населенному пункту. Сначала у него появился своеобразный проблеск сомнения. Ноги замедлили шаг, в груди парня появилась холодная, разумная тяжесть. Стоит ли, он мог бы обойти то место, куда направлялись все те, кто оставлял эти следы. Судя по тому, что он видел перед собой, ему предстояло пройти вдоль обрыва, пересечь скалистую расщелину, потом пустошь, обойти опасное место, где информация шла рука об руку с опасностью. Но он уже многое понял об этом мире. Это не просто территория зла, это была ничем не прикрытая иерархия власти и силы. И где-то там, в глубине этих территорий, порталы, переходы, ключи к пониманию и выживанию. И узнать что-то про них, находясь в изоляции в пустоши, будет практически невозможно. Ему была нужна хоть какая-то информация, и демоны, живущие здесь, могли быть ее носителями. Подумав об этом, он тяжело выдохнул и медленно опустился у скального выступа. В этом мире нельзя было просто переодеться, и теперь ему было нужно практически переродиться, по крайней мере, в глазах окружающих. И сейчас, словно какие-то четкий оберег, под его пальцами находилась кожа убитых змей, высушенная и пропитанная горечью. Из остатков внутренней обивки сумки он вырезал кривые накладки, пришил к ним найденные в Нижнем мире обломки костей и даже обломки веток. Они выступали как неровные наросты, поднимающиеся на плечах и лопатках. Изнутри он подложил каменные вставки, чтобы одежда казалась деформированной вместе с телом. Он прикрепил к капюшону и плащу куски чешуи, собранной с убитых варанов и змей. Теперь, когда он двигался, его силуэт был неустойчивым, как будто изломанным, будто части его тела находятся не там, где положено. Внимательно осмотрев полученный результат, он снял маску пустого лика и снова надел ее. Слишком опасно было идти с открытым лицом. Теперь, под маской, он выглядел словно существо с изуродованной плотью, покрытой боевыми следами и магическими искажениями. Он взглянул на свое отражение в гладком черном осколке, что подобрал днем раньше. Из тени на него смотрело нечто, чье происхождение было непонятно. Демоны могли бы принять его за низшего, испорченного плетениями, одного из тех, кто пережил ритуал, но утратил рассудок, или, наоборот, бродячего духа, что обрел свою форму. Почти не дыша, он поднялся и пошел вперед. Путь в поселение демонов для него начинался прямо сейчас, и каждый очередной шаг означал, что он не просто идет, он становится одним из них, один среди многих. Он шел в полумраке, словно растворяясь в плотном воздухе Нижнего мира, его выцветший плащ, с нашитыми элементами из чужой чешуи и даже кусков окровавленных шкур, скрывал очертания тела, заставляя любого невнимательного наблюдателя принять его за одну из полуразумных тварей, слоняющихся по этому краю. Маска пустого лика надежно скрывала его лицо, отражая лишь блеклые отсветы изредка вспыхивающих в тумане демонических факелов. И чем дальше он уходил, тем больше становилось троп, соединяющихся и расходящихся между собой, как целая система жил, пронизывающая плоть мертвой земли. На камнях все чаще ему попадались следы когтей, копыт, лап и даже босых ног, в пыли тлели отпечатки тащившихся цепей, сожженных фетишей, обломков оружия. Это место жило своей собственной жизнью, и было куда опаснее, чем все, что он видел прежде. Андрей по-прежнему старался не высовываться, шел вдоль скал, порой ползком преодолевая особенно открытые участки. Разведка сейчас была для него главной проблемой, так как любая ошибка могла ему стоить не просто жизни, а самого существования души. Ведь здесь, в Нижнем мире, смерть могла быть не концом, а только началом куда более чудовищного пути. Когда он услышал какой-то шум, парень замер на месте. Тропа внизу расширялась, сливаясь с другими, образуя практически полноценный каменистый коридор между выветренными скалами. И сейчас именно оттуда доносился низкий гул, словно грохот множества копыт и тяжелых колес. Стараясь прислушаться, Андрей осторожно спустился чуть ниже, в тень черного выступа, откуда и увидел караван. Он был по-настоящему велик. Десяток достаточно больших массивных повозок, каждая из которых казалась сплавом кости, металла и черного дерева, тяжело катился по исполосованной тропе, которая сейчас больше напоминала грунтовую дорогу. Каждая была наглухо закрыта, только по краям выступали толстые ребра арматуры, и между ними мелькали тусклые отблески чего-то, что слабо светилось изнутри, возможно, артефакты, пленники или нечто живое. Эти повозки тащили огромные шестилапые ящеры, настоящие грузовые чудовища, похожие на мутировавших динозавров, покрытых чешуей с металлическим отливом. Их глаза светились тусклым янтарным огнем, и даже несмотря на медлительность, они шагали с неумолимой, почти ритуальной тяжестью. Каждый их шаг будто отзывался в земле глухим ударом, а вокруг каравана кружились стражи. Десяток демонов, верхом на существах, напоминавших архиоптериксов, но гораздо более массивных. Эти твари были покрыты сочетанием перьев и чешуи, их крылья в полуполете слегка шуршали, как сухая трава на ветру, а клювы, изогнутые, роговые, с костяными наростами, щелкали с явным нетерпением. Эти демоны были вооружены разнообразно. У одних в руках можно было увидеть тонкие копья с пульсирующими наконечниками, светящимися лиловым светом. У других – щиты, покрытые живыми рунами, которые время от времени переливались, будто дышали. Кто-то держал в руке клинки, похожие на сегментированные хвосты насекомых, изгибающиеся под собственным весом, но мгновенно напрягающиеся при ударе. Они спокойно перекликались между собой на каком-то щелкающем языке, временами перемешивая его с низким шепотом, от которого у Андрея мурашки пробегали по позвоночнику. Они не замечали его, так как сейчас он был тенью среди теней, неподвижной фигурой в расщелине. Но парень чувствовал, что стоит ему сейчас чуть не туда посмотреть, не так двинуться, даже издать неверный звук, и все. Его вытащит на солнцеподобные фонари, что болтались под повозками, и тогда... Нет, холодно подумал он, сейчас не время. Он лежал, прижавшись к камню, пока весь караван не прошел мимо, пока последний из демонов, обернувшись, не взглянул прямо в его сторону, или мимо, и не поехал дальше. И только тогда, очень медленно, Андрей выдохнул и мысленно отметил: караван с грузами, охрана. Это означало только одно: по этой своеобразной дороге проходило регулярное движение. Возможно, шла весьма серьезная торговля, или даже имелся полноценный ритуальный путь. Но главное было именно в том, что это была вполне организованная система. А значит, тот самый город, или крупный узел демонического мира, куда направлялся этот караван, находился где-то рядом, и теперь Андрей должен был попасть туда, но не как жертва, а как один из них. Немного погодя, и как следует все обдумав, парень продолжил осторожно продвигаться вдоль скального гребня, внимательно наблюдая, как караван медленно катится по витой, усыпанной черным пеплом дороге, петляющей между выжженными холмами. Гул шагов шестилапых ящеров все еще гремел под землей, словно кости великанов перекатывались в могиле мира. Но вдруг он замер, так как на склоне одного из холмов, где, видимо, этот караван должен был пройти, промелькнула какая-то подозрительная тень. Андрей заметил только одно едва заметное движение, слишком резкое, слишком слаженное, чтобы принадлежать животному. Он тут же присел, вытянулся вдоль теплого от демонического солнца камня и вгляделся внимательнее. Его глаза уже привыкли к вечному полумраку Нижнего мира. Постепенно, словно шрам, проявляющийся под кожей, замеченная им тень стала обретать форму. Там была целая группа фигур, 7, нет, 8, и все они были скрыты, припав к земле, в темных, пепельных плащах, маски, как у охотников на севере, про которые он читал в одном из свитков, вытянутые, грубо вырезанные, с насечками в местах глаз и рта. Вот среди них один поднял голову, на спине у него можно было разглядеть изогнутый лук, дуга которого мерцала гнусавым зеленым блеском, а стрелы в колчане, тонкие и будто живые, с наконечниками, похожими на засохшие жало насекомых. Это точно были лучники. Но зачем им было там сидеть? Тут вывод мог быть только один. Это была засада. Поняв этот факт, Андрей медленно втянул в себя холодный воздух скалистого укрытия. Он поднял взгляд чуть выше и снова присмотрелся, а потом снова хмыкнул. На другом склоне, прямо напротив этих разумных, скрывалась вторая группа, меньшая по числу, но явно поддержка. Двое с массивными мечами, один с чем-то вроде магического копья, застывшего в руках, с огненными венами вдоль древка. У одного даже был тотемный щит, весь усыпанный шипами, в центре которого медленно вращалась черная печать. Теперь парень прекрасно видел одно. Этот караван шел прямо в расставленную кем-то ловушку, и он сам сейчас мог бы просто отвернуться.